Помню, солнце пекло все горячее, траву и каменные корыта на дворе. Воздух все тяжелел, тускнел, облака сходились все медленнее, теснее, и, наконец, стали подергиваться острым малиновым блеском. Стали где-то в самой глубокой и звучной высоте своей погромыхивать, а потом греметь, раскатываться гулким гулом и разражаться мощными ударами, да все полновеснее, величавей, великолепнее. О, как я уже чувствовал это божественное великолепие мира и Бога над ним царящего, и его создавшего с такой полнотой и силой вещественности. Потом был мрак, огнь, ураган, обломный ливень с трескучим градом. Все и всюду металось, трепетало, казалось гибнущим. В доме у нас закрыли и завесили окна, зажгли страстную восковую свечу перед черными иконами в старых серебряных ризах, крестились и повторяли: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». Зато какое облегчение настало потом, когда все стихло, успокоилось, всей грудью вдыхая невыразимо отрадную сырую свежесть пресыщенных влагой полей, когда в доме опять распахнулись окна, и отец, сидя под окном кабинета и глядя на тучу, все еще закрывавшую солнце и черной стеной стоявшую на востоке за огородом, послал меня выдернуть там и принести ему редьку покрупнее. Мало было в моей жизни мгновений, равных тому, когда я летел туда по облитым водой бурьянам и, выдернув редьку, жадно куснул ее хвост вместе с синей густой грязью, облепившей его. А затем, постепенно смелее, мы узнали скотный двор, конюшню, каретный сарай, гумно, провал, выселки. Мир все расширялся перед нами, но все еще не люди и не человеческая жизнь, а растительное и животное больше всего влекли к себе наше внимание. И все еще самыми любимыми нашими местами были те, где людей не было. А часами послеполуденные, когда люди спали. Сад был весел, зелен, но уже известен нам. В нем хороши были только дебри и чащи, птичьи гнезда, особенно если в них, в этих чашечках, сплетенных из прутиков и устланных чем-то мягким и теплым, сидела и зорким черным зернышком смотрела что-нибудь пестро окрашенное. Да малинники, ягоды которых были несравненно вкуснее тех, что мы ели с молоком и с сахаром после обеда. И вот скотный двор, конюшня, карета, сарай, рига на гумне, провал.